А я здесь начальник, четвертый год. Словом, я той дороги не знаю и не слыхал, чтоб там ездили. Я встал. У меня не вертолет. Да сядь! Капитан неожиданно сильно дернул за полу телогрейки, и я плюхнулся на стул. Понимаешь, от Луданова до Таежного всего 40 километров через лес и болото, и не поселок нам нужен, а дальше там буровая горит, дымы видел? Видел. Нам туда целый день добираться, пока здесь до Лежневки центральной буксовать будем, и там еще 60 километров бездорожья, а здесь всего 40. Были за Лудановым лесные дороги, просеки остались. Я ездил 5 лет назад, теперь понял. «Начальник», — сказал я, — «да нет уже тех просек, под лесок там зашел, на танке не проедешь. И что мы вдвоем сделаем, если засядем? Да нам и за месяц не выбраться». «Почему вдвоем? У меня 6 солдат. Вытолкаем, если надо. Мы ехали на ЗИСе 1,5. До Луданова добрались, там полуось полетела, — спокойно сказал капитан. «Ну так бы и дышал, начальник, поедем, мне без разницы, застрянем, будем толкать. Топоры-то есть, ведь просеки снова прорубать придется. Все есть, давай-ка заводи, а то люди там заждались». Капитан первый раз улыбнулся. «Я встал», — сказал. «Гражданин начальник, прикажите, чтоб хлеборез пайку за сегодня и за завтра выдал, а то поесть не придется». «Не надо, накормим, Алексей, не беспокойся». Капитан легко поднялся со стула, подошел и пожал руки начальнику и оперу. «Спасибо, товарищи!» Я пошел вслед за ним к двери, озабоченно щупая в кармане тощий кисет. Месяц кончался, в ларьке уже не оставалось махорки, да и денег на счету у меня было совсем мало. Больше ни о чем я не думал. Пришло то безразличие, которое всегда овладевает человеком, поневоле вынужденным исполнять чужое дело. И завиляло, закачалось, вытряхивая кишки, захлюпало по болотистым низинкам старое, почти исчезнувшее под мшаником и вершковыми сосенками колея. От нас до Луданова было не так уж и далеко. И когда-то по глубокой, но крепко накатанной колесами тяжелых лесовозов однопутки с порожним кузовом можно было проехать даже с ветерком. Но с тех пор прошли годы. Тайга, как матерый зверь, залезала рану. И вместо обнаженного в колеях сизого подзола остались еле заметные шрамы. 2 параллельными мокрыми бороздками, змеящиеся через овраги и вырубки. Солнце так и не пробилось сквозь огромное брюхатое черное облако. Только с одного края его небо робко и бледно желтело. И когда старая дорога прижалась вплотную к опушке тайги, стало сумеречно, как перед грозой. Капитан покачивался рядом на сиденье, отрешенно глядя в ветровое стекло, и молчал. Я тоже молчал, потому что пока еще дорога была сносной, и рубчатый след зисовского протектора, кое-где содравшего пепельный тонкий слой молодого мшаника, успокаивал, будто впереди обычная проезжая дорога. Я не спешил, шел в основном на второй передаче, изредка, там, где было по суше и потверже, втыкая третью, и искоса поглядывал на капитана, не в силах унять любопытство. За несколько лет, проведенных на одном месте, особенно при относительно спокойной жизни, до тупения привыкаешь к людям, которые рядом. Так что любое новое лицо притягивает к себе как магнит, вызывая настороженный, но жгучий интерес. И я при любой возможности, которую давала дорога, косился на капитана. В нем все было светлым. Волосы, брови, прозрачные, словно полные талой воды, глаза. Только губы, по-мальчишески пухлые, розовели ярко и влажно, да блестели погоны с перекрещенными орудийными стволами. Опушка тайги отошла в сторону. Зисовский след протектора вильнул вправо под косогор. И, воткнув первую передачу, я стал спускаться к болоту со стоячими клочьями низового желтоватого тумана над окондями и буросерыми проплешинами мхов. Шея сразу напряглась, и стянулись лицевые мышцы от боязни не заметить крайнюю гать. «Где-то здесь мы первый раз засели», — тихо, но внятно сказал капитан. И я почти сразу заметил на почерневшем, уже почти переваренном болотной утробой хворости старой гати, размолотый колесами еловый лапник и розовеющие, как свежие кости, жерди с ободранной корой, местами уже успевший покрыться маслянисто-бурой жижей. «Вижу, начальник», — сказал я и, чуть прибавив газ, пустил правые колеса по самой кромке гати, где она не была потревожена колесами зиса. Под машиной противно зачавкала. В брюхе у меня что-то сжалось в горячий ком, но газон мой пошел потихоньку, размазывая протекторами перепревшую гать. Я ни разу не застрял на трехкилометровом болоте, но когда выбрался на плоский сухой взгорок и увидел ершистый подлесок с отдельными высокими соснами, выступившими на опушку, спина у меня заныла, как после 300 верст тряской езды. Я остановился, чтобы остудить двигатель, свернул цигарку и несколько минут сидел неподвижно, жадно хватая горячий, сухой, с запахом вялого сена, дым тощей маршанской махорки. «Умеешь ездить», — сказал капитан, не повышая голоса. «Теперь спокоен, что доберемся». «Рано радоваться, начальник», — ответил я и завел двигатель. «Ты вот что, Алексей, не называй меня начальником. Я у вас не служу». «А мне любой гражданин начальник», — ответил я, трогаясь. «А меня зови Федор Петрович или говори капитан. Не надо при солдатах, гражданин начальник, «Ладно». Он спокойно и хмуро посмотрел на меня. «Добро, капитан», — согласился я. «Чем-то он мне нравился». До самого Луданова мы не проронили ни слова, да и дорога не располагала к разговорам. Но я нигде не засел, хотя и побуксовал несколько раз. А черное облако разрасталось все больше и закрыло дальний горизонт. Луданова стояла на пригорке. На черном горизонте, покосившиеся, без шатровых крыш, сорванных ветрами, старые вышки казались иссеро-белыми. Я остановился, воткнул демультипликатор и медленно повел машину на подъем, объезжая распаханную колесами ЗИСа почву. «Здесь толкать пришлось», — нарушил долгое молчание капитан. «Еле взобрались». «Вижу», — ответил я и спросил. «Что еще за узкая колея тянется? Прицеп, что ли?» «Пушка», — спокойно ответил капитан. Я не мог посмотреть на него. Глаза щупали подъем. Но мне показалось, что он шутит. Медленно проплывали по бокам машины мелкие сосенки и лиственницы. С уходом человека, наступавшие на ничейный, рано прогревающийся по весне пригорок. Надсадно гудела раздатка, и руки напрягались помимо воли, упираясь в руль, словно могли помочь колеса машины. Когда взобрались на подъем, я ответил капитану. «Раз пушка, тогда постреляем». И удивленно вздохнул, потому что к ЗИСу с зеленым брезентовым пологом, кособоко стоявшему у повалившихся столбов забора, была прицеплена настоящая пушка. «Да», — сказал я, стараясь быть спокойным, «с этой колотухой мы далеко не уедем». «Уедем, Алексей, с таким шофером, как ты, я бы и до Берлина отсюда доехал», — весело и громко сказал капитан. «А что, не пришлось?» Я подвел машину так, что радиатор чуть не уперся в зачехленный пушечный ствол и остановился. «Не пришлось, в Чехии ранило». Капитан открыл дверцу и легко выпрыгнул из кабины. Я вылез и оглядел бывший поселок. Распавшиеся завалины и нижние венцы бараков буйно зацвели темной угрюмой зеленью. Пустые, мертвые глазницы окон источали мрак. Тесовые крыши, мореные дождями и снегом, седловато провисли, и отдельные тесины, вздыбившись, торчали, как перья поломанных крыльев. Ровные некогда дорожки уже невозвратно заглушила белая марь лебеда. Только рябины, посаженные человеком, остались, и раскачивались крупные гроздья уже закрасневших, но еще твердокаменных ягод, даже видом своим вызывавших оскомину. Пройдет еще год или два, и тайга засосет почерневшие срубы, обрушит печные стояки, осинник и ольха покроют развалины. А потом взойдут сосны, задавят осинник и ольху, и ничего не останется здесь от людей. Мне стало не по себе в этом запустении, И я пошел к костерку, вокруг которого сидели солдаты, слушая то, что негромко говорил им капитан. Мне нечего было делать возле солдат, но запах горячей свиной тушенки тянул, как аркан. Капитан, видимо, уже сказал обо мне, потому что, когда я подошел, он только коротко представил. «Вот наш шофер Алексей». Солдаты с затаённым и чуть настороженным любопытством поглядывали на меня, и один, подав задымлённый котелок, сказал: «Поешьте». Я молча принял котелок, до половины набитый жирной горячей тушёнкой и краюху рыжего пшеничного хлеба. Увидел смущение на лице солдата, неуверенно протягивающего алюминиевую ложку, и, покачав головой, достал из-за голенища свою, верой и правдой служившую уже несколько лет. Солдат, потупив глаза, с облегчением вздохнул. Давать свою ложку ему не хотелось. Ел я не спеша, растягивая удовольствие, а капитан негромко, коротко распоряжался: «Сизов, пойдешь на комендантскую, дадут полуось, возчика с лошадью, поставишь и обратно. Ясно? Брезент с машины снять, возьмем с собой. Начинаем перегрузку». Солдаты молча поднялись от костерка. Когда сняли дуги и брезент и откинули борт ЗИСа, в кузове оказался целый штабель зеленых деревянных ящиков, потому как солдаты тяжело таскали их на плечах к моему газону, стало понятно, что груза будет больше тонны, да еще эта пушка. А, черт с ним, чего мне беспокоиться, думал я, дочищая корка котелок. Им в лесу помереть не дадут, разыщут, значит, и меня прихватят. Я полагал, что проехать куда-то на реку за поселок и будет самым трудным. И еще не знал, что приготовила судьба впереди. Дорога была без дороги. Только бывшие просеки указывали, где твердый грунт, и машина не ухнет по крышу кабины в скрытую топь. Рубили подлесок, гатили болотины, вываживали колеса там, где они зарывались по ступицу, отцепляли треклятую пушку и перекатывали ее на руках. Я дошел до озверения и материл солдат, вымотавшихся в бесконечном подталкивании машины и заляпанных зеленой жижей из-под колес. Были места, где за полчаса удавалось одолеть каких-нибудь 15-20 метров. Но через 5 часов мы выехали к берегу реки и по следу тракторной волокуши свернули на север. Стояла над рекой зловонная низкая мгла, сквозь которую не просматривалось небо. И оттуда, куда мы стремились, шел низкий и жаркий рев, закладывающий уши. Дышать стало трудно, слезились глаза, и на стекла кабины ложилась жирная копоть. Из мглы перед радиатором выросла человеческая фигура и судорожно замахала руками. Я еле успел затормозить. Капитан выпрыгнул из кабины, и мгла поглотила его –